Глава 28. Условия заключения и нарушения прав человека в местах лишения свободы. А не приходилось ли вам, дорогой читатель, сидеть в тюрьме? Автору пока не приходилось. Но в силу своего любопытства и развитого воображения он нередко обращался к этой теме, беседовал с бывшими сидельцами на трех континентах. Современное международное право предусматривает новое измерение для злоупотреблений и унижения человеческого достоинства в рамках судебной и пенитенциарной системы – права человека. Если ранее каждое государство внутри собственной правовой модели, отражавшей общественную систему, выстраивало судопроизводство по собственным лекалам, и человек, попадавший в ее жернова, перемалывался лишь на ее уровнях, то теперь добавились новые уровни, которые требуется учитывать в общей картине. Разумеется, что уровень гуманности систем нисколько не претерпел изменений по сути, но форма более гуманного обращения с заключенными должна быть соблюдена. В этой игре участвуют все вовлеченные, но отнюдь не всегда заинтересованные стороны. Вместе с тем, существование представлений о правах человека позволяет также манипулировать системой со всех сторон. Заключенные все так же подвергаются унижениям и издевательствам, их лишают подчас удовлетворения элементарных человеческих нужд, их обманывают, их доверием злоупотребляют и пренебрегают, а под предлогом разлада здоровья и психики подвергают еще большим лишениям. Но при этом делается все перечисленное с учетом возможных последствий в случае обнаружения подобных инцидентов. Это еще один фундаментальный парадокс современного цивилизованного ведения дел в пенитенциарной системе. Вместе с тем преступники, уличенные в действительных злодеяниях, не менее цинично, чем совершали до того свои преступления, пытаются использовать гуманитарную составляющую для смягчения наказания или даже ухода от него. Они без колебаний измышляют нарушение прав человека и мотивируют этим поддержку своим узкоэгоистическим целям, направленным на уход от ответственности. Государственные или даже международные инспекционные органы обладают лишь ограниченными возможностями напрямую расследовать такие ситуации и расставлять точки над «и». Это особенно трудно в тех странах, где государство заинтересовано в намеренном ослаблении любых попыток ограничить его произвол или произвол отдельных высокопоставленных должностных лиц, а общество парализовано. Какие-то из тюрем поражают своими роскошными условиями, на другие даже смотреть страшно. От таких контрастов у особо впечатлительных могут даже появиться мурашки от ужаса. И ведь в этом заключается еще одна степень несправедливости, что тюремное заключение может означать совершенно разные вещи. Тюрьма острова Бастой в Норвегии считается самой комфортабельной тюрьмой на планете. Там есть все – пляжные зоны, футбольное поле, красивые пейзажи, лес, сельскохозяйственные угодья, магазины, библиотека, церковь, школа. Тюрьма в городе Халден, Норвегия, вторая по величине в Норвегии. Охранники здесь не носят оружие, а условия жизни мало чем отличаются от того, что человек может получить на свободе. Некоторые считают, что заключенным, некоторые из которых являются насильниками и убийцами, такая роскошь не должна быть позволительна. Однако примечательно, что в Норвегии самый низкий процент повторно совершенных преступлений. Среднестатистические СИЗО в России – это переполненные камеры, недостаток дневного света и свежего воздуха, сырость, холод, неогороженный туалет. Условия в следственных изоляторах бесчеловечные и унижающие человеческое достоинство, а ведь речь идет о следственных изоляторах, где содержатся лица, чья вина еще не доказана в суде. Тюрьма в Сальвадоре считается одной из самых опасных тюрем мира. В клетках обычно сидят более 30 человек. Спать негде, поэтому заключенные снимают с себя одежду и делают из них гамаки. гражданская тюрьма на Гаити постоянно переполнена. Одна из самых грязных тюрем. В 2016 году отсюда во время беспорядков сбежали 174 заключенных. А в тюрьме Маула в Лилонгве, Малави, в 2015 году в одну камеру, рассчитанную на 60 человек, поместили 200. Один туалет приходился на 120 человек, одна раковина на 900. В тюрьме Эвин в Тегеране часто не кормят совсем или не докладывают еду. Медицинской помощи просто не существует. Все это тщательно скрывается. Когда бывший начальник тюрьмы заявил о нехватке медикаментов, его уволили. Тюрьма города Кесон-Сити в Филиппинах представляет собой жуткое зрелище. Заключенные вынуждены бороться за каждый сантиметр свободного пространства, воду и еду. Тут спят на цементном полу по очереди и делают гамаки из одежды. Чем больше в обществе провозглашается следование идеалам свободы с одной стороны и умножаются законы о правонарушениях и наказаниях с другой, тем большее число людей потенциально имеют шанс попасть за решетку, пусть даже по совершенно абсурдному с точки зрения здравого смысла обвинению. Это приводит к тому, что постоянно возрастает потребность в совершенствовании и умножении мест лишения свободы для всех категорий заключенных. По сути, распространение таких мест есть рефлексия на экспансию правовых норм регулирования человеческих отношений. Так, несвобода становится реальностью при воплощении идеалов свободы. А по мере того, как уровень морали с одной стороны и уровень порога приемлемости с другой понижаются, количество норм, заступающих на их место, экспоненциально возрастает. В итоге в разбалансированных обществах места лишения свободы переполняются. Если количество заключенных с тяжелыми составами преступлений и, соответственно, длинными сроками заключения перевешивает, такая переполненность становится уже хронической и как нельзя лучше свидетельствует о реальном уровне как свободы, так и правосознания в том или ином обществе. Это приводит к многообразным последствиям. С одной стороны, необходимо разгрузить тюрьмы и колонии, с другой стороны, не допустить резкого изменения криминогенной обстановки. И здесь возникает ситуация, когда по умолчанию возможно допущение преступности под эгидой пенитенциарной системы и санкций правоохранительных органов. Отношения внутри таких мест специально регулируются таким образом, чтобы стимулировать выполнение самими заключенными того, что хотела бы обойти система. Условия содержания регулируются таким же способом. Государству невыгодно много тратиться на возрастающее число заключенных. Кроме того, возможности некой самоокупаемости таких мест ограничены. Тюрьмы и колонии повисают тяжелым бременем на плечи налогоплательщиков, многие из которых, к тому же, рискуют всегда туда попасть.